Глава 37. Каким образом все это случилось? Иван Иванович Зеленьков очень дурно провел ночь на жестком диване Сашеньки-матушки. Но не диван был тому причиной, а словно бы страх да совесть пощипывали за сердце Ивана Ивановича. «Александра Пахомовна, милостивая вы моя государыня, не нудьте вы души человеческой, позвольте слетать. В один секунд предоставлюсь к вам самолично. Коли забожится, так правда будет». Такими словами на рассвете дня разбудил Зеленьков Александру Пахомовну. Но та с первого просыпу только погрозилась на него весьма гневными глазами и отвернулась. «Матушка вы моя, не я прошу, душа моя просит. Она, грешница, чувствует, значит, и горит», — продолжал Зеленьков, тоскливо озирая комнату. «Щемит мне это преступление мое, как змея сосет душу. Не с веселья, а с горя великого желаю я напитка этого самого. Дайте вы мне грех залить. Выпьет ведь он анафемский. Хоть чуточку позабыть себя позвольте вы мне». Пахомовна молчала, закрывши глаза, и делала вид, будто не слышит. «Ох ты, Господи! Лучше уж разрази ты меня, окаянного, нудит меня за душу, смерть как нудит. Ох, батюшки, тошнёхонько, ой, тоска какая!» Время от времени стонал Зеленьков, то вскакивая и садясь на диване, то вдруг кручинно принимаясь бродить по комнате, тер себе грудь и голову, тоскливо озирался во все стороны, словно человек, изнемогающий от жажды, ищущий в бесплодной пустыне хоть единую каплю спасительной воды, и снова в великой скорби и томлении кидался на свое жесткое ложе. Минут с 10 молчит Зеленьков, только вздыхает глубоко порою, а там опять скочит и снова за уханье свои принимается. «Ой, матушки мои, помираю! Голубушка вы моя, добродетельница! Взвою я сейчас! Вот как пес какой! Слезами взвою, не выдержу! Отпустите вы меня, отпустите!» И, наконец, пришел в какое-то дикое исступление. Стал рыдать и колотиться затылком об стену. Александра поглядела на него с изумлением и видит, что дело это плохое, и уж как-то чудно больно выходит, да скорее давай напяливать на себя юбчонку с косовейкой, и сама побежала за водкой для Зеленькова, не забыв, однако, замкнуть его в квартире на время недолгого своего отсутствия. «Водка уходила, кричащую совесть». Иван Иванович выпил с такой жадностью и наслаждением, как никогда еще ему не случалось, а выпивши, тотчас же повеселел, поправился и стал совсем человеком. Пахомовна при виде сего самодовольно осклабилась и даже нежность к нему почувствовала. «Вот теперь, как есть мужчина во всех приятностях своих», — заметила она, строя ему отвратительно нежные глазки и зажигая в зубах папироску. «Только уж больше и в уме не держи пока о винище этом, потому, говорю тебе, дела нам с тобой нынче еще по горло хватит. Скоро вот бежать в морскую надо». И часов около 8 утра, снова замкнув на ключ Ивана Ивановича, она побежала с докладом к Амалии Потаповне фон Шпильце, а к 10 Ивану Ивановичу были уже сообщены новые инструкции. Кому из петербуржцев не была знакома знаменитая толкучка, дотла сгоревшая в духов день 1862 года? Хоть она и возродилась теперь как феникс из пепла, но это еще феникс молодой, неоперенный, и притом феникс, во многом уже безвозвратно утративший свою прежнюю прелесть и свой допожарный характер. Не случись этого пожара, толкучка, наверное, просуществовала бы еще во всей своей неприкосновенности многие десятки, если даже не сотни лет, а теперь приходится изобразить ее картину по одним лишь воспоминаниям. Место, где ютилась она, осталось тоже. Это все прежний, неправильной формы четырехугольник, занимающий чуть ли не более четверти квартала, да уж вид-то толкучки далеко не тот. В былое время на этом пространстве, во всевозможных направлениях, по всевозможным лабиринтообразным кривым и ломаным линиям, шли узенькие улички, переулчонки, проходцы. по обеим сторонам которых возвышались животрепещущие деревянные постройки самой отчаянной, невообразимой архитектуры. Верхние этажи были гораздо шире нижнего, служившего им основанием, и подпирались всевозможными подпорками, бревнами, досками. И в этих постройках гнездились тысячи лавок и ловчонок, а в промежутках между ними, равно как и на площадочках и вдоль переулчонков, лепилось друг возле друга в вечной тесноте и давке множество прилавков, ларей, лотков, столов, и все это было буквально завалено всяким хламом, о существовании которого вам, пожалуй, может быть, и в голову не пришло бы, но который здесь известен искони под именем товара.